И вот однажды, с этого, собственно, и начинается наше повествование. И вот, повторяю, однажды, в самый большой и уважаемый антикварный магазин на Арбате, его давно уже нет, так что искать место его расположения – пустая трата времени, вошел молодой человек, приятный и, главное, знакомый хозяину наружности. Под мышкой молодой человек держал что-то свернутое в трубочку. «Здорово, Соломон!» Пытливо и подозрительно оглядел пустое по ранним времени магазинное помещение. «Мое почтение, Василий Николаевич», — ответствовал антиквар, — «давно вас не было. Не заболели случайно? Ведь лица у вас бледноватый». «Что? Заболел? А, какое там!» Он снова оглядел зал и таинственно бормотнул. «Хуже! Что в наше время при отсутствии аптек может быть хуже болезни?» — философски изрек Соломон. «Разве что ЧК?» «Ох, Соломон! Голова, брат, кругом!» Молодой человек закрыл входную стеклянную дверь, перевернул входную табличку на «закрыто» и бережно положил на низкую витрину перед Соломоном принесенный сверток. «Что это?» — поинтересовался тот. «Бомба!» — медленно, глядя в черные, подернутые старческой патиной глаза Соломона, произнес Яковлев. Соломона шатнуло к стенке. «Шучу, прости, не соображаю», — поправился Василий. «В общем, смотри сам». Но Соломон не спешил прикасаться к свертку. «Вчера на сушке приобрел», — лихорадочно бормотал Яковлев, осторожно разворачивая содранный с какого-то забора революционный плакат, в который был обернут сверток. Под ним обозначилась трубка старого холста. «Из-за него и купил. Холст позарез был нужен. Что-то на нем намалевано было. Что не разберешь. Копоть, чернота. Да ладно, думаю, запишу по новой. Грунтовать не придется». Он медленно, чуть ли не по миллиметру, распрямил холст. Дома глянул еще раз на эту грязную мазню. «Неудобно, думаю, надо хоть водичкой помыть». Нагрел на примусе, обмылок какой-то подвернулся. Прошелся по аверсу намыленной губкой. И поверишь, Соломон, так на пол и сел. Холст, наконец, был развернут, но художник не спешил обращать его лицевой стороной кверху. Примерным размером 1 м на 80 см, он был темен по виду, с толстыми крепкой пряжи нитями основы. Соломон привычным движением погладил ткань, покрутил пальцами кончики ниток. «Тряпочка, видно, старинная», — пробормотал он. «Ну-ка, открой. Посмотрим, что там на обороте». «Аккуратнее, Соломон. Не так грубо. Что же прикажешь? Молиться на него?» «Может и молиться». Осторожно, бережно, точно это был хрупкий засушенный лепесток неведомого растения, Яковлев приподнял холст, держа его за два конца на весу, чуть помедлил, соображая, куда его лучше пристроить, и, отойдя в сторонку, уложил его на стеклянную витрину, на то место, куда в это время из окна падал узкий солнечный луч. «Смотри!» Казалось, тихое серебристое сияние разлилось в привычном сумраке магазина. Оно отразилось в зеркальном трюмо, выставленном на продажу, в хрусталиках канделябров, в толстых стеклах очков Соломона, склонившегося к витрине. Антиквар впился в картину, клонясь все ниже и ниже, точно хотел проткнуть ее своим длинным, хрящеватым носом. «Что?» — Через нестерпимо долгую паузу шепотом закричал он, глядя снизу на художника. «Что?» Его лицо с открытым ртом выражало то ли восторг, то ли ужас. «Я не виноват», — таким же кричащим шепотом оправдывался Яковлев. «Я же тебе говорю, я только помыл ее водичкой». «Но ведь это же Эль Греко!» «Похоже, но не могу поверить». Соломон вывалил из шкафов на витрину кучу альбомов и справочников. «Так, это здесь». Он судорожно листал толстые листы веленевой бумаги. «Так, ага, Моньяризи, вот, Эль, Теотокупули Доменико, итальянский период, Тициан, не то, ага, Испания, святое семейство, портрет главного инквизитора, резкие ракурсы, автопортрет художника, снятие пятой печати, это все известно, вот оно, утраченные работы, портрет Дона, не то, Яковлев из-за плеча антиквара пробегал глазами страницу справочника, вдруг резко отодвинул руку Соломона и ткнул пальцем в строчку. «Да вот же!» Они медленно, в полголоса, прочли краткое описание утерянного шедевра знаменитого испанца Эль Греко или Доменико Теотокопули, под настоящим греческим именем которого, данным ему при крещении, его почти никто не знал. Странная судьба была у этого художника. Грек по рождению, он в молодости учился живописи у иконописцев острова Крит, потом уехал в Италию, эту Мекку живописи, брал уроки у Тициана в Венеции, работал в Риме, считал своими учителями мастеров позднего возрождения Бассано и Тинторетто. В конце XVI века перебрался в Испанию, поселился в Толедо, и своими картинами, как пишут справочники, религиозно-мистического содержания, портретами кардиналов и великих инквизиторов, создал вторую бессмертную славу и своему новому имени, и древнему городу, известному до этого знаменитыми толедскими клинками, уникальной холодной ковки. После смерти художника имя его было забыто чуть ли не на два с лишним века. Такое случается иногда. Неуемная жажда новизны вырабатывает у людей отвычку отдавать должное свершающемуся на их глазах и мудро, не спеша оценивать те или иные явления жизни. Картины Эль Греко тихо хранились в музеях Европы. Часть их утерялась. Виной тому были войны, революции, потрясавшие одна за другой старый континент. Потери от пропажи были невозвратны. Копий не оставалось. Были только краткие словесные описания той или иной утерянной работы художника. И вот теперь, глубокой осенью 21-го года, словно каким-то волшебством возникшее из скудной словесной ориентировки, перед потрясенным антикваром лежало прекрасное творение позднего периода гениального мастера. Капризная мода конца XIX века открыла его заново, как когда-то европейские меценаты открыли заново античную культуру. Долго смотрел Соломон на чудесное полотно. Лак, покрывавший картину, потрескался от времени, но это не портило чистоту оттенков. Краски переливались, горели, точно художник положил их на холст только вчера. Нужна серьезная экспертиза, как бы очнувшись от затяжного сна, сказал Соломон. А я что говорю? Конечно, я же прямо к тебе. Ты специалист, мэтр, тебе решать. Антиквар решился. Он взял полотно на комиссию. Через несколько дней он позвал к себе Яковлева. «Все сходится», — сказал он. Выражение лица его было растерянное. Он, казалось, не верил до конца в то, что говорил. И краски, и холст, и манера. Все его. 17 век. Чертовщина какая-то. Бред. Не могу до конца поверить. Он долго молчал, сопел носом, протирал линзы очков, потом, не глядя на собеседника, спросил. «Что собираешься делать с картиной?» Эти слова застали Яковлева врасплох. «Я как-то не думал. Может, в музей?» «Какой музей?» — передразнил его Соломон. «Музеи сейчас самое ненадежное место. Большевички лучшие работы продают за рубеж. На государственном уровне продают. Пролетариям не нужны картины на библейские темы. Опиум для народа. Музей. Что же делать?» Соломон опять затянул паузу. «Продавать надо. В хорошие руки. Где же теперь найдешь хорошие руки? А это моя забота», — осторожно, но твердо сказал Соломон. Он нашел покупателя. Старый пройдоха. Кто он был такой, этот покупатель? Черт знает кто. Какой-то западник, скорее всего, американец, с толстым карманом, цепкими руками и тончайшим нюхом на все, что плохо лежит. Картину проверяли долго, еще дольше торговались. Наконец сошлись. Сумма была приличная. Вполне приличная. Эль Греко серьезно опустошил карманы заграничного любителя раритетов. Когда через какое-то время Яковлев вновь посетил антикварный магазин на Арбате, его, то есть Яковлева, было не узнать. Соломон так и сказал вместо «здрасте», «ну, тебя не узнать». Прямо мальчик-плейбой с обложки журнала. И действительно, молодой художник был упакован с головы до ног во все новое. Все блестело на нем, шуршало, скрипело, начиная от велюровой шляпы и кончая модными туфлями на толстой каучуковой подошве. «Конец света!» — дивился Соломон. «В 17-м ты в таких шикарных тряпках и шагу бы не сделал по Москве. Попудрили бы и сразу к стенке». «Газеты надо читать, Соломон!» С некоторой долей небрежности кинул Яковлев, усаживаясь в какое-то музейное кресло. «НЭП гуляет по России. Слыхал о таком, Соломончик? Новая экономическая политика. Что это означает? А то и означает, что полки в торгсинах ломятся. Бери, что душа пожелает, только плати. Валютой. А она у нас с тобой. Пока имеется». И он довольно коротко хохотнул. Соломон ничего не ответил. Был он какой-то скучный, смотрел в одну точку. «Ты случаем не заболел?» «Что?» — очнувшись, откликнулся антиквар. «А, нет. Я вот все думаю, как он там?» «Кто он?» «Где там?» «Да я насчет нашего Эль Греко. Как он там?» «А, вон ты о чем!» Художник раскурил темную трубку с прямым мундштуком. Сладковатый запах табака поплыл в застоявшемся воздухе магазина. «А что ему там сделается? Висит, небось, на стене в отдельном помещении. Ему этот жирный ворюга наверняка отдельный зал выделил в своем доме, чтобы перед такими же болванами, как он, на званых вечеринках хвастаться. Ну и пусть его хвастает». «А не жалко?» В голосе старика послышалась Яковлеву какая-то несвойственная тому нота. «Ты о чем это?» — удивился художник. «Сперва, значит, помог толкнуть, а теперь жалеешь?» «Ну я... Я это другое дело. Я прежде всего коммерсант. Мне за это и ответ держать перед Богом. А ты все-таки художник». «Так я и спрашиваю. Не жалко?» — что Эль Греко уплыл из России? Тут вот, он ткнул пальцами в левую полу манишки. Тут, говорю, у тебя ничего не скребется? Тут у меня, Соломон, портмоне лежит. И смею тебя заверить, лежит смирно, не скребется, повода нет. Я тебе больше скажу. Тут на днях на сушке опять холстик присмотрел. Помыл дома, луком потер. Гляжу, мать честная. Что? У Соломона округлился рот. На Рембрандта тянет. Не может быть. Не меньше. Поздний и опять неизвестный. А насчет Эль Греко, перебил его художник, пусть себе там висит за океаном. А если хозяину захочется вдруг ни с того ни с сего подчистить штихельком правый нижний угол картинки, то он там может прочесть, если, конечно, он по-русски петрит. Так вот, говорю, может прочесть слова, писанные сжженной костью тонкой колонковой кисточкой. Хрен вам! Сделано русским художником Василием Яковлевым. Что с тобой, Соломон? На, попей водички. Легче. Вот и славно. Ищи покупателя на Рембрандта.